Глава 19. Когда Огонек вернулся, Клубок с Горелым все еще возились у ограды. Они специально оставили отверстие ровно такой ширины, чтобы он мог пролезть обратно. «С чесноком не вышло», — извинился Огонек, пытаясь отдышаться. «Чистокол бродил рядом». «Ничего», — мяукнул Клубок, — «завтра нарвем». «Давай я схожу к пестролистой и попрошу для тебя маковых зерен», — предложил Огонек. Его беспокоило состояние друга. В глазах Клубка появилось сонливое выражение, да и двигался он как-то скованно, как будто ему было больно. «Не беспокойся», — сказал Клубок, — «я здоров». «Да мне не трудно», — настоял Огонек и, не слушая возражений, бросился к пещере пестролистой. Целительница взволнованно расхаживала по полянке, и глаза у нее были грустные. «Что-то случилось?» — спросил Огонек. «Духи звездного племени не дают мне покоя. Думаю, они пытаются мне что-то сказать», — отвечала она, нервно помахивая хвостом. «Чем я могу тебе помочь?» «Мне кажется, Клубку нужно несколько маковых зернышек», — объяснил Огонек. «У него лапа болит, крысы покусали». «Боль от тоски по львиногриву растравляет его раны. Но не беспокойся, со временем все пройдет, а пока что помогут и маковые зерна». Пестролистая юркнула в пещеру, вынесла оттуда сухую маковую головку и осторожно положила ее на землю. «Вытряси одно-два зернышка и дай ему пожевать», — сказала она. «Спасибо», — поблагодарил Огонек. «А тебе правда ничего не нужно?» «Иди помоги своему другу», — отвечала пестролистая, стараясь не смотреть ему в глаза. Оруженосец зажал в зубах маковую головку и развернулся, чтобы уйти. «Подожди», — прошептала вдруг пестролистая. Огонек с готовностью обернулся. Она пристально посмотрела на него, и таинственный взгляд ее желтых глаз обжег его, как огнем. «Огонек», — прошептала целительница. «Звездное племя говорило со мной за много лун до того, как ты пришел в наш лагерь. Я чувствую, что звездные предки просят меня рассказать тебе все. Они уверены, что только огонь спасет наше племя». Огонек озадаченно смотрел на пестролистую. Взгляд ее из таинственного снова стал обычным. «Будь осторожен, Огонек», — сказала пестролистая, как ни в чем не бывало, и отвернулась. «Увидимся», — рассеянно ответил оруженосец и побрел по папоротниковому тоннелю. Странные слова целительницы звучали у него в ушах, но он не понимал, что они означают. Почему она ему об этом рассказала? Ведь огонь — один из главных врагов всех лесных обитателей. Все это очень странно и непонятно. Он покачал головой и направился к палатке оруженосцев. «Клубок!» — шепнул Огонек прямо в ухо спящего друга. Им разрешили поспать подольше после того, как оруженосцы проработали на укреплении лагеря чуть не до утра. Коготь велел оруженосцам явиться на тренировку, когда солнце будет в зените. Яркие желтые лучи, проникавшие в палатку, подсказывали Огоньку, что пора собираться. Он не выспался. Сны, один другого страшнее, набрасывались на него, едва он закрывал глаза. Огонек просыпался и вновь засыпал, но новые видения были не лучше. «Клубок!» — снова позвал он, но друг не проснулся. Перед сном он съел два зернышка мака, и теперь его нельзя было расшевелить. «Огонек, ты уже встал?» — поинтересовался из своего угла Горелый. Огонек досадливо поморщился. Он хотел поговорить с Клубком до того, как Горелый проснется. «Да», — ответил он. Горелый уселся на подстилке из мха и вереска и стал быстро умываться. «Ему пора проснуться?» — спросил он, кивая на Клубка. Снаружи послышался хриплый голос. «Давно пора, скоро начнется тренировка!» Огонек и Горелый подскочили. «Клубок, вставай!» Огонек слегка толкнул лапой спящего приятеля. «Коготь ждет!» Клубок поднял голову, глаза его были мутными. «Вы готовы?» — рявкнул коготь. Огонек и гориллы вылезли из палатки, щурясь от яркого солнечного света. Глашатый сидел у старого пня. «А третий когда выйдет?» — спросил он. «Скоро», — Огонек решил заступиться за друга. «Он только что проснулся». «От тренировки ему станет лучше», — прорычал коготь. «Он слишком убивается из-за смерти львиногрива. Это вредно, так долго тосковать». Огонек выдержал злобный взгляд желтых глаз. На мгновение воин и оруженосец мысленно схлестнулись, как враги. Клубок неуверенно выбрался из палатки. «За тобой, Огонек, придет синяя звезда», — объявил коготь. От этих слов Огонек даже перестал злиться. «У него будет первый урок с синей звездой». Оруженосца охватило радостное чувство, а он-то думал, что наставница отдыхает после ранений. «Клубок», — продолжал коготь, — «ты можешь пойти на мою тренировку. Ты готов, горелый?» И он сверкнул глазами. «Ты-то всего-навсего извалялся в крапиве, пока мы все сражались с крысами». «Готов», — сказал горелый, не поднимая головы. Клубок и горелый направились следом за глашатаем к выходу из лагеря. Горелый с низко опущенной головой шагнул под своды лаза последним. Огонек остался ждать синюю звезду. Серебристая кошка вышла из своей пещеры и направилась к нему. Шерсть ее слиплась в местах свежих ран, но она ни одним движением не выдала своей боли. Поступь ее была ровной и уверенной. «Пойдем», — позвала она. Огонек с удивлением заметил, что предводительница одна. Частокола и долгохвоста поблизости не было. И вдруг его осенило, и сразу стало чуточку боязно. Наконец-то он сможет рассказать синей звезде про разговор, подслушанный вчера вечером. Он догнал ее и, стараясь идти след в след, шагнул в лаз, ведущий за территорию лагеря. «А разве твои телохранители не пойдут с нами?» — робко спросил он. Синяя звезда ответила, не оборачиваясь. «Я велела Чистоколу и Долгохвосту помогать на строительстве. Безопасность грозового племени — наша главная обязанность». Огонек почувствовал, как заколотилось его сердце. Как только они выйдут из лагеря, он расскажет ей про Горелого. Кошка и оруженосец направились знакомой дорогой к обычному месту занятий — песчаному оврагу. Тропинка была усеяна золотыми листьями, которые хрустели у них под лапами. Огонек лихорадочно подыскивал нужные слова. Что он расскажет предводительнице? Что коготь плетет заговор, чтобы избавиться от своего оруженосца? И что он ответит, когда синяя звезда спросит его, зачем это когтю? Посмеет ли он прямо поведать о своих подозрениях, что это коготь убил Ярохвоста? Ведь у него нет никаких доказательств, кроме сбивчивого рассказа Горелого, услышанного им на совете. Они уже добрались до оврага, а Огонек так и не осмелился заговорить. Овраг был пуст. «Я попросила когтя провести урок в другой части леса», — сказала синяя звезда, спрыгивая прямо в его середину. «Сегодня я хотела бы сосредоточить свое внимание на боевых приемах, и мне нужно, чтобы ты тоже сосредоточился, а значит, нам нельзя отвлекаться». «Скажу ей прямо сейчас», — решил Огонек. «Она должна знать, какая опасность угрожает Горелому. От волнения шерсть его распушилась. Другой возможности у меня не будет». Вдруг краем глаза он уловил какое-то движение. Пушистый вихрь пронесся прямо у него перед носом, и Огонек упал ничком вперед, будто кто-то поставил ему подножку. Шатаясь, оруженосец встал и выпрямился. Синяя звезда сидела перед ним, как ни в чем не бывало. «Ну, теперь ты можешь, наконец, сосредоточиться?» — прошипела она. «Да, синяя звезда, извини», — ответил он, заглядывая в ее синие глаза. «Так-то лучше, Огонек. Прошло несколько лун с тех пор, как ты пришел к нам. Я наблюдала за тем, как ты сражаешься. С крысами ты был проворен, с сумрачными котами суров и беспощаден. В тот день, когда мы встретились, ты перехитрил Клубка, и Щербатую ты тоже покорил силой своего ума». После этих слов кошка помолчала, потом добавила достаточно громко: «Но однажды ты встретишь противника, у которого будет все. Он будет и быстр, и свиреп, и умен. Моя задача — подготовить тебя к такой встрече». Огонек кивнул. Он понял, о чем она говорит. Чувства его были обострены до предела. Все мысли о когте и горелом улетучились, и он с головой окунулся в запахи и звуки дикого леса. «А теперь посмотрим, как ты дерешься», — сказала синяя звезда. «Нападай на меня». Огонек посмотрел на нее, мысленно примериваясь и прикидывая, с чего начать. От него до синей звезды было не больше 3 кроличьих прыжков. Она была почти вдвое крупнее его, так что было бы напрасная трата сил начинать схватку с обычного замахивания лапами и выпускания когтей. Но если ему удастся прыгнуть ей на спину, а для этого нужно постараться повыше подскочить, тогда, возможно, он сможет сбить ее с ног. Кошка не сводила с него пристального взгляда. Огонек присел и прыгнул. Он рассчитывал вскочить ей на плечи, но синяя звезда была к этому готова и мгновенно пригнулась. Когда огонек упал на нее, предводительница перевернулась на спину, и вместо того, чтобы держаться, вцепившись ей в спину, он оказался у нее на животе. Синяя звезда ухватила его всеми 4 лапами и с легкостью отбросила. Огонек почувствовал, что его отшвырнули, как надоедливого котенка. Он ударился о пыльную землю, в голове его все закружилось, но он быстро встряхнулся и встал на лапы. «Интересный прием, но глаза выдали тебя, когда ты примеривался», — прорычала синяя звезда, вставая и отряхиваясь. «Ну, давай еще раз». На этот раз огонек посмотрел на ее плечи, а нацелился на лапы. Когда синяя звезда упала, он решил нанести свой решающий удар. Прыгая, он заранее радовался, но, как оказалось, напрасно. Синяя звезда неожиданно вскочила, и огонек шлепнулся на то самое место, где только что лежала хитрая кошка. Она точно все рассчитала. Когда он упал, она прыгнула на него сверху и чуть не раздавила. «А теперь сделай что-нибудь неожиданное», — прошипела она ему на ухо. Потом отпрыгнула в сторонку и, сверкнув глазами, посмотрела на оруженосца с вызовом. Огонек поднялся, тяжело дыша, и стал сердито отряхиваться. Даже Щербатая не была настолько хитрой. Он зашипел и снова прыгнул. На этот раз огонек вытянул перед собой передние лапы. Синяя звезда поднялась на задние и передними отразила его удар. Чувствуя, что теряет равновесие, оруженосец стал царапать задними лапами песок, пытаясь удержаться, но было поздно. Он плюхнулся на бок. «Огонек», — спокойно заметила синяя звезда, когда он снова поднялся. «Ты сильный и проворный, но ты должен научиться рассчитывать скорость прыжка и соизмерять ее с весом противника, чтобы тот не мог сбить тебя с ног. Попробуй еще раз». Огонек приготовился к новому прыжку. Он весь взмок, покрылся пылью и почти совсем выдохся. От безысходности он даже начал злиться. На этот раз он покажет своей наставнице, что его не зря учили. Огонек медленно присел, напружинился и стал подкрадываться к синей звезде. Она повторила его движение, и когда он приблизился, зашипела прямо ему в морду. Оруженосец занес лапу и ударил ее по левому уху. Кошка пригнулась, чтобы избежать удара, и, встав на задние лапы, нависла над ним. Огонек быстро перевернулся на спину, скользнул под нее и легнул в живот задними лапами. Синяя звезда откинулась назад и с громким урчанием упала на песок. Огонек перевернулся и встал. Он ликовал. Потом увидел, что синяя звезда все еще лежит в пыли, и в первый раз за время тренировки он вспомнил о ее ранах. Неужели от его удара они открылись? Он побежал к предводительнице и встревоженно заглянул ей в глаза. Кошка весело посмотрела на него снизу вверх и оруженосец успокоился. «На этот раз лучше», — заметила синяя звезда, отдуваясь. Потом встала и отряхнулась. «А теперь моя очередь». Она вскочила на оруженосца и пригнула его к земле. Потом отступила и, не успел огонек подняться, повторила прием еще раз. Огонек поднатужился, но синяя звезда в очередной раз с легкостью повалила его наземь. «Посмотри на меня, ведь я больше тебя, огонек. Не пытайся выдержать мой вес, придумай что-нибудь. Если можешь увернуться, уворачивайся». Огонек снова встал, приготовившись к ее очередному прыжку. На этот раз он не зарывал лапы в песок, а стоял на самых кончиках подушечек, упираясь в землю когтями. Когда синяя звезда бросилась на него, он отскочил в сторону, привстал, а когда она скользнула мимо, передними лапами оттолкнул предводительницу от себя. Синяя звезда аккуратно приземлилась на все четыре лапы и обернулась к нему. «Отлично, ты быстро учишься. Но это было простое движение. Посмотрим, что ты будешь делать с таким». Они тренировались до самого заката. Огонек вздохнул с облегчением, когда синяя звезда наконец сказала: «На сегодня хватит». Движения ее чуть замедлились, она казалась усталой, но с прежней легкостью выскочила из песчаного оврага на его травяную кромку. Огонек выкарабкался следом. Мышцы у него болели, а голова шла кругом от всего, что он узнал. Возвращаясь в лагерь лесной дорогой, он думал о том, как расскажет Клубку и Горелому о сегодняшнем занятии, и только у самого лагеря огонек вдруг осознал, что забыл поведать синей звезде о Горелом.